Восьмой приезд. Август. В этот раз все получилось как-то обычно, обыденно. Описываемый город предстал совершенно знакомым, известным, понятным. Это ощущение знакомости всего окружающего накатило в самом начале. Во время поездки в такси от вокзала до гостиницы, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, по дамбе мимо памятника Пушке, мимо наркологического диспансера, мимо облупившегося здания завода, название которого совпадает с названием одного из английских футбольных клубов, через бывшую главную площадь рядом с рекой, все это успело стать знакомым-знакомым. Может быть, еще не родным? Конечно, не родным. С другой стороны, почему не родным? Грань между так называемым знакомым и так называемым родным тонка и неуловима. В общем, все это, все эти виды, дома, улицы, горы, овраги и описываемый город в целом уже довольно основательно вошли в печенки. Все-таки это очень странное выражение. Этому приезду предшествовала напряженная рабочая неделя. Получается, что после напряженной рабочей недели надо опять работать, потому что обследование описываемого города — это не развлечение и не отдых, а именно работа. А работать после напряженной рабочей недели очень не хочется. В процессе изучения материалов, купленной на вокзале газеты «К. Вид человеческой деятельности», выяснилось, что на следующий день на стадионе, название которого обозначает мягкие ткани на лицевой части головы человека или животного, состоится матч чемпионата области, центром которого является описываемый город. Встречаются команды, идущие на первом и втором местах. Название первой команды обозначает нечто, связанное с вторичной переработкой металла. Второй – класс общества, примерно как крестьянин или буржуа, только другой класс. Нельзя не посетить эту схватку лидеров. В результате долгой маяты в гостиничном номере был выработан такой план. На троллейбусе третьем доехать до стадиона, узнать там, во сколько завтра начнется матч лидеров, а потом предаться исследованию троллейбусных маршрутов описываемого города. Их больше десятка. И конечных троллейбусных остановок. Троллейбус третий идет от площади имени одного из величайших злодеев мировой истории по проспекту его же имени, по дамбе, через огромный овраг с домиками на дне, мимо цирка, мимо строящейся огромной церкви, мимо построенной небольшой церкви, мимо гостиницы, название которой совпадает с названием описываемого города, и поворачивает на улицу из четырех букв. Эти места обследовались еще в самый первый приезд. Пятиэтажки, магазинчики, аллея, ведущая к некоему монументу. Надо будет его осмотреть в следующий приезд. Длинный-длинный маршрут. Улица, ведущая к заброшенному аэропорту. Кажущийся бесконечным частный сектор. Некоторые домики частного сектора, одноэтажные, в четыре окна, с пристроенным сбоку крыльцом, явно построены по одному типовому проекту. Иногда рядом с домиками можно заметить странные деревянные объекты, столбы, а на них сверху какие-то квадратные или кубические деревянные конструкции. Эти объекты выглядят как-то древне, что ли. Предназначение их не ясно. Серо, дождливо. Где-то здесь, внизу, на берегу реки, раньше, в глубокой древности, располагался описываемый город, крепость, который был позже перенесен на место нынешнего центра описываемого города, а потом разросся и вобрал в себя бывшее место своего расположения. То есть, город сначала переместили с одного места на другое, а потом он на новом месте разросся и поглотил свое бывшее место. Лес. Мост, названный в честь одной из дат примерно как 29-апрельский, только другая дата. Опять небольшой лес. въезд в такой-то с заглавной буквы район, гипермаркет, название которого обозначает геометрическую фигуру, уютные улицы и дома такого-то с заглавной буквы района, который был когда-то отдельным городом, а потом стал таким-то с заглавной буквы районом описываемого города. Станция, фамилия крупного деятеля большевизма Град, улица, названная в честь одного из великих злодеев, гостиница, клуб, название города в США. Здесь в пятый майский приезд пришлось жить в номере без окон. Остановка Витметаллозавод. Поворот направо, еще раз направо. Тихая улица, названная в честь одного из городов. Остановка стадион, название которого обозначает мягкие ткани на лицевой части головы человека или животного. На территории стадиона находится, собственно, стадион, офис хоккейного клуба, одноименного с описываемым городом, и ледовый дворец, сделанный из какого-то, кажется, мягкого материала, словно бы надутый. У входа во дворец установлен огромный камень с табличкой, на которой написано, что постройка этого дворца является благодеянием одной из политических партий. Никаких афиш, вывесок, объявлений. Ничего. Из людей только стайка девушек, курящих на крыльце офиса хоккейного клуба. На вопрос, во сколько завтра будет футбол, девушки отвечают, что в 12, но это будет не чемпионат области по футболу, а турнир по пляжному футболу среди женщин, и происходить он будет на пляже. Дождь. Холодно. Женский пляжный футбол. Назад к остановке Витметаллозавод. На улице, названной в честь одного из городов, ни души. У остановки Витметаллозавод стоит ларек с вывеской ООО «Хлебушко». Троллейбус 11. Езда до конечной остановки такой-то комбинат. Никакого комбината не видно. Вокруг обычные серые дома разной, но небольшой этажности. Маршрутка, езда до конечной остановки телецентр, невдалеке виднеется телецентр, вернее высокая металлическая телевизионная вышка. Троллейбус 1, езда до бывшей центральной площади, где раньше располагался огромный кафедральный собор. В разговоре двух пожилых пассажирок промелькнула фраза: «Начал увлекаться водочкой». Пересадка на троллейбус 2. Езда до конечной остановки такой-то комбинат. Другой. Никакого комбината не видно. Вокруг обычные серые дома разной, но в основном большой этажности. Покупки в супермаркете рядом с конечной остановкой. Такси. Гостиница, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины. Изучение материалов газеты. Прилагательное, образованное названием описываемого города. Факты. Заметка. «Крепкое единение. Газета «Читатель». В заметке приводится стихотворение одного из читателей газеты. «Наша любимая». Прилагательное, образованное названием описываемого города, факты. Газета. «Очень многим нравится. Пишут ней все без прикрас. Такой редактор дал указ. Коллектив у них отличный. Подобрали хорошо. Все районы охватили, даже мелкое село. Мы, любители селькоры, вам согласны помогать. А своих писать в газеты, чтобы о них могли все знать. Пусть газета... Факты, прилагательное, образованное названием описываемого города, входит в каждое село, в каждый дом одновременно. С ней живем мы весело. Пусть рассказывают люди, кто чем занимается, чтоб друг другу помогали, если кто нуждается. Коллектив газеты нашей очень дружный, деловой. Я желаю всем удачи, чтоб всегда он был такой. Пусть газета процветает, читателей удивляет за правдивость, чистоту. Стойте честно на посту». Заметка позавидовал фермеру Кривцову. Читатель пишет: «В вашей газете читал о фермере Николае Кривцове. Хочу тоже заниматься выращиванием свиней. Пока я безработный, надеюсь на субсидию 58 тысяч 800 рублей. Можно ли на эти деньги приобрести у фермера свиней, чтобы начать свое дело?» Фермер отвечает: Через недельку у меня можно будет приобрести 15 поросят по цене 2000 рублей. Проблем с их выращиванием не будет, а дело это выгодное, при серьезном подходе можно жить в достатке. Заметка: лишь удочка на берегу. О гибели людей на водах при рыбалке и купании. Один пьяный человек полез в воду и начал тонуть. Один из присутствующих не растерялся, прыгнул в воду и спас тонущего пьяного человека. Заметка заканчивается словами: «На одного утопленника стало меньше». Заметка 50 счастливых лет в рубрике «Судьбы людские». Заметка: жителям такого-то с заглавной буквы района дышать стало легче. Заметка: если есть призвание, о рынке труда в области, центром которой является описываемый город. Каждый человек сам строит свою судьбу. Но есть места, где сделать это легче, и те, где сложнее. Все условия, чтобы неплохо устроиться, созданы в таком-то, заглавной буквы, районе. Вакансии на любой вкус. Далее перечень вакансий и зарплат. Агроном. 4611 рублей. Водитель автомобиля 4611 рублей. Ветврач 10000 рублей предоставляется жилье. Оператор машинного доения 4611 рублей предоставляется жилье. Заведующий 7000 рублей. Социальный работник 4611 рублей. Энергетик 8000 рублей предоставляется жилье, инспектор по кадрам 5000 рублей, мельник 8000 рублей, маляр-штукатур 4611 рублей, швея 4611 рублей, телятница 4611 рублей. Заметка: мечта современного молодого человека о перспективах обучения в сельскохозяйственной академии. Заметка: миллион за преданность, начинающаяся словами: жить в глубинке очень полезно. Заметка: в день по яблоку и врач не требуется, заканчивающаяся словами: яблоко на ночь способствует спокойному сну. Рубрика «Народное метеобюро». К дождю собаки валяются на земле, мало едят и много спят. Кричат иволги, раки выходят на берег, кричит журавль, сыч кричит по ночам. Заметка: элементы эти важнее всего на свете. Нехватка хрома диабетикам знакома. Чтобы седою не стать, надо медь употреблять. Цинк очень важен для мужчин, элемент номер один. Заметка: когда стричь волосы? 24 августа. Не стригитесь. Рискуете разгневать фортуну. 25 августа. Измените прическу, и в дом придут счастье и благополучие. 26 августа. Чтобы жить в мире с родными и близкими, повремените с визитом к парикмахеру. 27 августа. Стрижка угрожает душевному спокойствию. 28 августа. Не желаете встретить врага? Не стригитесь. 29 августа. Длинные волосы – долгая жизнь. 30-31 августа. Не трогайте ножницы, не то наживете большие неприятности. Авторы источники данных не указаны. Изучение материалов газеты, название которой обозначает одну из рук человека. Заметка. В ночном клубе устроили секс-оргию. Заметка. Щенок спас хозяйку от голодной смерти. Статья. Дал по попе, потерял ребенка. Про ювенальную юстицию. Ольга Кабо. Я пригодна к полетам в космос. Интервью. Заметка. Кустики любят короткую стрижку. О садоводстве. Статья. Мифы о стерве. Как оборзеть, чтобы мужчины начали с тобой считаться? И все в таком духе. Первый день на этом закончился. При помощи коммуникатора удалось посетить сайт областной федерации футбола и узнать время начала матча лидеров чемпионата области. Приезд на стадион минут через 10 после начала игры. Команда, название которой обозначает класс общества, гости, к тому времени уже успела забить. Счет 1-0. Команда гостей приехала на матч на собственном автобусе. Стадион достаточно велик и чудовищен. Только на одной трибуне установлены кресла. На остальных трех нет не только кресел, но даже скамеек. Но там сидят люди, человек 5 или 10. А на основной трибуне с креслами людей больше, человек 200. Среди них выделяется группа поддержки команды гостей с большим барабаном. Группа поддержки команды гостей активно поддерживает команду гостей криками и ударами в барабан. За все оставшееся время, примерно 80 минут, обеими командами не было создано ни одного опасного момента. Игру такого низкого уровня в официальных соревнованиях не доводилось видеть вообще никогда. И это лидеры областного первенства. Наблюдаемая в прошлый июльский приезд игра середняка и аутсайдера была куда интереснее и качественнее. Болельщик интеллигентного вида на соседнем ряду говорит по мобильному телефону. «Олег, ты мне 300 рублей должен, ты забыл? Тебе опять харю набить? Приходи, в общем, к стадиону!» В один из моментов игроку команды, название которой обозначает нечто, связанное с вторичной переработкой металла, нанесли травму. На поле выбежал врач команды, худенькая блондинка в белом халате, и все засмеялись. Игра так и закончилась 1-0 в пользу команды, название которой обозначает класс общества. Правда, команда, название которой обозначает нечто, связанное с вторичной переработкой металла, осталась на первом месте. Вся борьба впереди. Болельщики тихо покинули стадион и тихо разошлись. Только еще некоторое время было слышно уханье гостевого барабана. Уже вечер. Времени остается мало. На такси вниз к реке, на бывшую центральную площадь описываемого города. Троллейбус 6. Езда мимо облезлого здания завода, название которого совпадает с названием одного из английских футбольных клубов, мимо наркологического диспансера, мимо памятника Пушки, по дамбе, мимо вокзала, мимо места, где в первые годы своего пребывания в описываемом городе жил выдающийся русский писатель, который потом переместился в дом 47 по улице, названной в честь одного из месяцев, мимо парка, мимо вечерних низеньких домов до конечной остановки «Бульвар», названный именем деятеля времен Гражданской войны. Асфальтовое кольцо, вернее, квадрат. Посередине пустое место, заросшее травой. С одной стороны длинное одноэтажное здание с заколоченными окнами, с другой одноэтажное и двухэтажное здание, тихие, замершие, возможно, мертвые. С третьей — забор. За ним видны заводские трубы. С четвертой непонятно что. Оттуда приехал троллейбус и туда уехал. Молодой парень пришел на остановку из пустоты. Постоял несколько минут и ушел в другую пустоту. Зачем он приходил? Зачем стоял? Зачем ушел? Мимо то и дело проезжают машины. Но они почему-то не нарушают оцепенелости и тишины этого места. Как будто это не машины, а какие-то птицы или стремительные насекомые. Чем-то это напоминает пустое место около моста через реку, обнаруженное во время второго, февральского приезда. Людей нет, только отсутствующие проносящиеся мимо машины. Темнеет. Приехала маршрутка, уехала. Тихо. Интересно, зачем здесь сделали конечную остановку троллейбуса? Наверное, чтобы привозить людей к заколоченному одноэтажному зданию, к двум другим замершим зданиям, к бетонному забору и увозить обратно. Вот как раз приехал совершенно пустой троллейбус 6. он приехал очень вовремя, ровно в тот момент, когда стряхнулось оцепенение, когда перестало хотеться продолжать сидеть в этом пустом, покинутом, заброшенном месте. Надо ехать обратно, и из этого пустого места, и вообще из записываемого города. Что и было сделано. Да, еще было посещение места, где стоял дом 47, по улице, названной в честь одного из месяцев, в котором жил выдающийся писатель. Это было в самом начале, в первый день, до того, как сесть в троллейбус 3 и поехать к стадиону. Никаких изменений нет.